сказка о кнуте и поэте. А еще был такой случай. Некто, считая себя поэтом, писал стихи, но почему-то все плохие, и это очень сердило его. Вот однажды идет он по улице и видит, валяется на дороге кнут. Извозчик потерял. Осенило поэта вдохновенье, и тотчас же в уме его сложился образ. Как черный бич в пыли дорожной лежит раздавлен труп змеи, над ним рой мух гудит тревожно, вокруг жуки и муравьи белеют тонких ребер звенья. Сквозь прорванную чешую змея ты мне напоминаешь любовь издохшую мою. А кнут встал, наконец, кнутовище, и говорит, качаясь: «Ну, зачем врешь? Женатый человек, грамоту знаешь, а врешь. Ведь не издыхала твоя любовь, жену ты и любишь, и боишься ее». Поэт рассердился: «Это не твое дело. И стихи скверные, а тебе и таких не выдумать, только свистеть можешь, да и то не сам». «А все-таки зачем врешь? Ведь не издыхала любовь-то. Мало ли чего не было, а нужно, чтоб было. Ой, побьет тебя жена. Отнеси-ка ты меня к ней». «Как же, дожидайся!» «Ну, бог с тобой», — сказал кнут, свиваясь штопором. Лег на дороге и задумался о людях. А поэт пошел в трактир, спросил бутылку пива и тоже стал размышлять, но о себе. Хотя кнут и дрянь, но стихи опять плоховаты. Это верно, странное дело. Один пишет всегда плохие стихи, а другому иной раз удаются хорошие. Да чего все неправильно в этом мире, дурацкий мир! Так он сидел, пил, и все более углубляясь в познавание мира, пришел, наконец, к твердому решению: надо говорить правду. Совершенно никуда не годится этот мир, и человеку в нем даже обидно жить. Часа полтора думал он в этом направлении, а потом сочинил: «Пестрый бич наших страстных желаний гонит нас в кольца смерти змеи. Мы плутаем в глубоком тумане. Ах, убьемте желания свои! Они вдаль нас обманно манят. Мы влачимся сквозь тернобит. По пути сердце скорби нам ранит, а в конце его каждый убит». И прочее в этом духе 28 строк. «Вот это ловко!» — воскликнул поэт и пошел домой. Очень довольный собою. Дома он прочитал стихи жене, ей тоже понравилось. Только сказала она: «Первое четверостишие, как будто не того, сожрут!» Пушкин начал тоже не того. Зато размер каков, а? Панихида! Потом он стал играть со своим сынишкой, посадив его на колено и подкидывая, пел тенорком: «Скок-поскок на чужой мосток, эх, буду я богат, я свой намощу, никого не пущу». Очень весело провели вечер, а утром поэт снес стихи редактору, и редактор сказал глубокомысленно, они все глубокомысленные. Редактора, оттого и журналы скучны. «А-а-а!» — сказал редактор, трогая себя за нос. «Это, знаете, неплохо, а главное очень, в тон настроению времени, очень. Да, вот вы, пожалуй, и нашли себя. Но продолжайте, продолжайте в том же духе. 16 копеек, строка 448, поздравляю». Потом стихи были напечатаны, и поэт почувствовал себя именинником, а жена усердно целовала его томно, говоря: «Мой поэт, у-у-у». Славно время провели. А один юноша, очень хороший юноша, мучительно искавший смысла жизни, прочитал эти стихи и застрелился. Он, видите ли, был уверен, что автор стихов, прежде чем отвергнуть жизнь, искал смысла в ней так же долго и мучительно, как искал сам он, юноша. И он не знал, что эти мрачные мысли продаются по 16 копеек строка. Серьезный был. Да не помыслит слушатель, что я хочу сказать, будто бы порою даже кнут может быть употреблен с пользою для людей.